о находчивом портняшке. Жила-была на белом свете княжна горделивая, и объявила она во всеобщее сведение, что кто бы к ней ни пришел, ему надо только отгадать ее загадку, и он будет ее мужем. Вот и выискались трое портных и решились на тот зов пойти. Двое старших поискуснее были о себе высокого мнения, и им уж казалось, что они в этом деле не дадут промаха. Третий же был в своем ремесле далеко не мастер, однако же верил в свое счастье и удачу. Двое старших его отговаривали. «Оставался бы ты дома. Где уж тебе с твоим умишком за это дело браться?» Однако портняшка не дал сбить себя с толку, знал, что голова у него недаром на плечах держится, и что он уж как-нибудь из дела сумеет выпутаться. Вот и заявились они все трое к княжне и попросили задать им по загадке. Они дали при этом понять, что народ они не простой, а с разумением, что под них и комар носа не подточит. Вот и сказала им княжна: «У меня на голове волосы двухцветные. Каких двух цветов?» «Ну-ка ли только в этом вопрос», — отвечал старший портной. «Так волосы у тебя вперемешку черные и белые. Вот как то сукно, что мы называем темное с искрой». «Неверно разгадал», — сказал княжна. «За вторым очередь?» Второй портной отвечал: «Коли и волосы у тебя не белые, не черные, так уж верно, русые и рыжие. Вот у моего отца такой кафтан еще есть». «Неверно разгадал», — сказал княжна. «Отвечай ты, третий, по лицу твоему вижу, что ты отгадаешь». Младший портняшка смело выступил вперед и сказал: «У княжны волосы на голове золотые и серебряные, вот почему она и называет их двухцветными». Как услышала это княжна, так и побледнела, и чуть в обморок не упала от испуга, потому что портняшка угадал. Немного оправившись от испуга, она сказала: «Хоть ты и отгадал мою загадку, но я не пойду за тебя замуж, пока ты вот чего еще не сделаешь. Внизу в хлеву есть у меня медведь. С ним ты должен провести целую ночь. Коли я завтра тебя в живых застану, тогда выйду за тебя замуж». Этим думала она от портняшки отделаться, потому что медведь еще никого не выпускал из своих лап живым. Но портняшка не дал себя запугать и весело отвечал ей: «Кто решился, тот полдела сделал». Как наступил вечер, портняшку свели вниз в стойло к медведю. Медведь хотел было тотчас на него накинуться и схватить его в свои лапы. «Постой, постой, приятель», — сказал портняшка, — «я тебя сейчас сумею унять». И, преспокойно, как будто ничем не смущаясь, вытащил из кармана грецкие орехи, стал их разгрызать и лакомиться. Увидел это медведь и тоже захотел орехов пощелкать. Портняшка опустил руку в карман и подал ему полнешеньку горсть. Но только не орехов, а глышей. Медведь сунул один из них в рот, да ничего не мог поделать, как не старался его разгрызть. «Что я за дурак такой?» – подумал медведь. «Ни одного ореха разгрызть не могу». И сказал он портняшке: «А ну-ка, разгрызи их». «Вот видишь, каков ты есть», – подтрунил над ним портняшка. «Пасть-то у тебя во какая, а маленький орешек разгрызть тебе не под силу». Он взял у него камешки, сунул вместо камешка настоящий орех в рот и сразу разгрыз его. «Дай-ка я еще раз попробую», – сказал медведь, – «как со стороны погляжу, так кажется, что оно и вовсе не мудрено». И опять наш хитрец подсунул ему камешки. И опять медведь напрасно над ними бился и разгрызть их не мог. После этого вытащил портняшка из-под полы своего платья скрипочку и давай на ней наигрывать. А медведь чуть только услышал музыку, так уж не мог удержаться и давай плясать. И когда поплясал немножко, так был этим очарован, то обратился к портняшке и спросил: «Скажи, пожалуйста, мудрено ли это дело на скрипочке играть?» «Сущие пустяки», — отвечал тот, — «видишь ли, левой рукой я струны перебираю, а правой пилю по ним смычком». И пошла плясать, подскакивать. «Так-то вот и мне хотелось бы играть на скрипке», — сказал медведь, «чтобы я мог плясать, как только придет охота. Ты как думаешь, возьмешься ли меня учить? «С удовольствием, если только ты выкажешь к тому способность. А покажи-ка мне свои лапы. Ух, какие огромные! Дай-ка я тебе ногти-то поукорочу». И вот принесены были тиски, и медведь сдуру вложил в них свои лапы, а портняга завинтил винт покрепче и сказал: «Ну, погоди, уже приду к тебе с ножницами». И, предоставив медведю рычать сколько душе угодно, сам лег в углу на связку соломы и заснул. Княжна, заслышав еще с вечера рев медведя, предположила, что это он ревет от радости, и что он уже расправился с портным по-свойски. Поутру встала она, весьма довольная и ничем не озабоченная, а как заглянула в хлев, так и увидела, что портняшка стоит себе перед дверями хлева, здоров-здоровехонек и весел-веселешенек. Тут уж не посмела она и слова перечить, потому что должна была выполнить обещание, данное при всех. И вот король приказал подать карету, в которой она должна была отправиться вместе с портным в кирху для венчания. Когда они уже уселись в карету, двое других портных, лукавых сердцем и завистливых, к счастью, товарища, пошли в хлев к медведю и высвободили его из тисков. Разъяренный медведь тотчас помчался, что есть мочи, вслед за королевской каретой. Княжна заслышала издали его фырканье и рычание. Она перепугалась и воскликнула: «Ах, медведь гонится за нами и хочет тебя унести!» Но проворный портняшка тотчас встал на голову, выставил ноги в окошко кареты и крикнул: «Видишь ли тиски? Коли ты не уйдешь обратно, то опять в них попадешь». Как только медведь это заслышал, сейчас повернул назад и давай бог ноги. А портняшка преспокойно поехал в кирху, обвенчался с княжною и жил с ней в довольстве и добре, припеваючи: «Ну вот, хочешь верить, так верь, а не хочешь — деньги плати».